Эрнст неизвестный. Год рождения 1925. Эрнст Иосифович неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске в семье детского врача, бывшего офицера Белой армии Иосифа Матвеевича неизвестного и химико-технолога, в будущем детской поэтессы, Беллы Абрамовны, урожденный дежур. Его назвали Эриком, и только в 41-м записали в паспорте Эрнстом. Мальчик рано проявил художественные способности, посещал изо-студию во Дворце пионеров. Одновременно он славился своими хулиганскими наклонностями. В начале войны Эрнст год отучился в ленинградской школе для особо одаренных детей, которую эвакуировали в Самарканд. В 42-м, приписав себе один год, он добровольцем ушел в Красную армию. Окончив Туркестанское военное училище, служил в 45-м гвардейском десантном полку в звании лейтенанта, командовал взводом. 22 апреля 45-го года неизвестный был ранен в Австрии, причем настолько тяжело, что его сочли убитым и представили к званию Героя Советского Союза посмертно. Родители получили похоронку, но в смерть сына не поверили и дождались его. Последствия ранения мучили неизвестного еще несколько лет. Он ходил на костылях, преодолевая страшные боли в перебитом позвоночнике. После демобилизации неизвестный начал преподавать рисование в Свердловском Суворовском военном училище. Затем переехал в Ригу, где учился в Академии художеств Латвийской ССР, а в 47-54 годах в Московском училище имени Сурикова. Одновременно он слушал лекции на философском факультете МГУ. Уже дипломная работа неизвестного «Строитель Кремля Федор Конь» была выдвинута на сталинскую премию и приобретена Русским музеем. В 54-м он получил диплом, а уже через год стал членом Союза художников СССР. На конкурсе Всемирного фестиваля молодежи и студентов работы неизвестного заняли все три первых места. На рубеже 50-х-60-х неизвестный создал множество своих классических работ. «Мертвый солдат» 57-й, «Самоубийца» 58-й, «Адам» 62-63 годы, «Усилие» 62-й, «Механический человек» 61-62 годы, «Двухголовый гигант с яйцом» 63-й год. Все они абсолютно не вписывались в мейнстрим советской станковой скульптуры той эпохи. Многих это раздражало, нервировало. Не раз результаты конкурсов, на которых побеждал неизвестный, отменялись, а его идеи потом реализовывали другие. По собственному признанию скульптора, спасался он только постоянной работой. В 62-м в московском манеже произошло знаменитое столкновение неизвестного с лидером СССР Никитой Хрущевым. Партийный вождь грубо заговорил со скульптором, но неизвестный хамство не потерпел и ответил достойно. После этого его имя было вычеркнуто из официального советского искусства, хотя для неофициального он по-прежнему был звездой. Кстати, именно благодаря скандалу в манеже неизвестного нашла его награда из 45-го. В наградном отделе отыскалось представление на звание героя. Правда, золотую звезду после столкновения с первым лицом страны неизвестному никто не дал, но орден Красной Звезды он все-таки получил. Чтобы прокормить семью, Эрнсту пришлось работать грузчиком, истопником, месить глину в мастерской других скульпторов, а в творческих конкурсах участвовать под псевдонимами. И тем не менее, в 60-70-м годах неизвестный выполнил ряд очень значительных работ. 150-метровый рельеф «Монумент всем детям мира» для пионерского лагеря «Артек», 66-й год, памятник «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте, 68-й год, монументальную 8-метровую скульптуру «Сердце Христа», 73-75 годы. Самый большой, 950 метров, декоративный рельеф для Московского института электроники и технологии, 74-й год. Рельеф для фасада здания ЦК в Ашхабаде, 75-й год. Последней крупной работой неизвестного в СССР стал надгробный памятник на могиле Никиты Хрущева. Обрамлявшие бюст бывшего лидера страны мраморные блоки, черный и белый, подчеркивали контрастность жизни и деятельности Хрущева. Когда у неизвестного спросили, почему он согласился работать над памятником своему гонителю, он ответил: «Я его простил. Художник не может быть злее политика». Но талант и работоспособность неизвестного принесли ему не только славу и признание, но и черную зависть. Из 850 созданных им скульптур у него приобрели всего 4. Художника постоянно обвиняли в махинациях с валютой. Более того, неизвестного периодически подкарауливали на улице неизвестные и жестоко избивали. 10 марта 1976-го Эрнст Неизвестный принял решение покинуть СССР. Его буквально выпихивали с родины. Жену Дину и дочь Ольгу с ним не выпустили. После непродолжительного пребывания в Австрии Неизвестный перебрался в Швейцарию под крыло миллионера Пауля Захара. Его жена, обожавшая творчество Неизвестного, предоставила скульптору огромную мастерскую. Но жизни в доме мецената художник не вынес и уехал из Цюриха в США, где встретил теплый прием в лице Алекса Либермана и Энди Уорхола. Ему принадлежит крылатая фраза: «Хрущев — мелкий политик эпохи Эрнста Неизвестного». Замечательный друг Слава Ростропович, получивший за долгие годы огромный пакет социальных связей, щедрой рукой все их передал мне, вспоминал Неизвестный. Подключившись к этой светской жизни, я очень скоро понял: это не для меня. Ты приходишь на пати, тебе вручают 20 визитных карточек, ты обязан откликнуться. Общение нарастает в геометрической прогрессии. Одинокая профессия скульптора не выдерживает таких нагрузок. Я сжег визитные карточки, перестал общаться. В социальном плане это отбросило меня в самый низ. Годы эмиграции принесли скульптору долгожданную свободу творчества и материальное благополучие. Он открыл для себя новые сферы деятельности, в частности, начал заниматься дизайном ювелирных украшений, много выставлялся, читал лекции в различных университетах мира. С конца 80-х Неизвестный по-прежнему считается классиком у себя на родине. Ему вернули российское гражданство. В 95-м удостоили государственной премии России. Он является зарубежным почетным членом Российской академии художеств. В 95-м скульптура «Золотое дитя» украсила пассажирский порт Одессы, а в 96-м 17-метровый памятник жертвам репрессий «Маска скорби» был установлен в Магадане, причем основную часть денежных затрат, 800 тысяч долларов, взял на себя сам художник. Появлялись новые работы скульптора в России позднее: «Возрождение», «Москва», 2000-й, «Память шахтерам Кузбасса», «Кемерово», 2003-й, «Древо жизни», «Москва», 2004-й, «Памятник Сергею Дягилеву», «Пермь», 2007-й. Одной из самых известных работ Неизвестного является статуэтка премии Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ». За свои заслуги Эрнст Неизвестный удостоился множества наград. Он является профессором философии Колумбийского университета, Шведской Королевской академии наук, искусств и гуманистики, Европейской академии искусств, Париж, и Нью-Йоркской академии наук. Награжден российскими орденами почета и за заслуги перед Отечеством 3-й степени.